История многострадального Иова. В очень давние времена жил к востоку от Палестины праведный человек по имени Иов. Это был справедливый и добрый человек, который всегда старался во всей жизни своей угодить Богу. Господь наградил его за благочестие большими благами. Он имел многие сотни крупного и тысячи мелкого скота. Утешала его большая и дружная семья. У него было 7 сыновей и 3 дочери. Но дьявол позавидовал Иову. Он стал клеветать Богу на праведного Иова. «Разве даром богобоязнен праведен Иов? Отними у него все, что у него есть, благословит ли он тебя?» Бог же, чтобы показать всем, насколько верен ему Иов, и чтобы научить людей терпению в их страданиях, разрешил дьяволу отнять у Иова все, что он имел. И вот в один день разбойники угнали у Иова весь его скот, слуг перебили, а страшный вихрь из пустыни разрушил дом, в котором собрались дети Иова, и все они погибли. Но Иов не только не стал роптать на Бога, а сказал: «Бог дал, Бог и взял, да будет благословенно имя Господне». Посрамленный дьявол не удовлетворился этим. Он снова стал клеветать на Иова. За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но коснись его костей, его тела, то есть порази его болезнью, увидишь, благословит ли он тебя. Бог разрешил дьяволу лишить Иова еще и здоровья. И вот заболел Иов самой страшной болезнью – проказой. Тогда даже жена Иова стала уговаривать его сказать слово ропота против Бога, а друзья его вместо утешения только расстраивали невинного страдальца своими несправедливыми подозрениями. Но Иов остался тверд, не потерял надежды на милосердие Божие и только просил Господа засвидетельствовать, что он терпит все невинно. В беседе с друзьями Иов пророчествовал об Искупителе, о Спасителе и о будущем воскресении. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю, увижу Бога. Я узрю его сам, мои глаза, а не глаза другого, увидят его». После этого Бог, показав всем пример верности и терпения в своем рабе Иове, сам явился и велел друзьям его, взиравшим на Иова, как на великого грешника, просить молитв за себя у него. Бог наградил своего верного раба, Иову вернулось здоровье, у него было снова 7 сыновей и 3 дочери, а скота стало вдвое больше прежнего. И жил Иов еще 140 лет в почете спокойно, благочестиво и счастливо. История многострадального Иова учит нас, что несчастье Бог посылает не только за грехи, но иногда Бог посылает несчастье и праведникам для еще большего утверждения их в добре, для посрамления дьявола и для прославления правды Божией. Затем история жизни Иова раскрывает нам, что не всегда земное счастье соответствует добродетельной жизни человека и учит нас также быть сострадательными к несчастным.